Лолли-поп. Сводные. Притворись, что ненавидишь. Глава первая. «Ну же, птаха, где ты там? Через 10 минут наш выход!» Слышу сквозь динамик раздраженный голос друга. «Почти на месте, уже за углом. Бегу со всех ног, зажимая смартфон плечом, стараясь не выронить сумки с костюмом и сменной обувью и футляр с гитарой. Только попробуй не успеть, и этот разговор станет последним». Сердится Тим, он же Тимон, он же Тимоха, Тимофей, мой лучший друг и соло-гитарист нашей группы. «Чем больше ты будешь меня отвлекать, тем дольше я буду до тебя добираться. Меня раздражает его нервозность, потому что сама я уже на краю. Ненавижу опаздывать, тем более, когда на кону стоит контракт с известным лейблом. Сегодня предварительное прослушивание перед первым этапом основного кастинга. И если мы проморгаем этот шанс, то другого уже никогда не будет». «Понял. Рассчитываю на тебя». Сбрасывает вызов Тимоха. Подпрыгивая и стараясь ускорить шаг, поднимаю руку с двумя пакетами и чехлом с костюмом к плечу, чтобы убрать телефон, одновременно поворачиваю за угол офисного здания и врезаюсь в чью-то фигуру, отлетая назад и падая на пятую точку. «Ой!» — вырывается из меня. «Смотри, куда прёшь, корова!» — рявкает басом высокий парень, ставший причиной столкновения. «Это ты смотри, конь!» Взгляд падает на асфальт, где валяется мой старенький смартфончик, а по дисплею у него расползлась паутина из мелких трещин. «Ты где коня увидела, кобыла?» «Только не это!» Игнорирую последнее оскорбление, откидывая сумки в стороны и хватая гаджет. Не обращая внимания на ноющую филейную часть, поднимаюсь на ноги. «Смотри, что ты наделал!» Вытягиваю перед собой испорченный гаджет. «Я?» — усмехается незнакомец. «Сама ходить не умеешь, а обвиняешь в этом других». Выпрямившись во весь рост, собираюсь взглянуть в глаза нахалу, но упираюсь взглядом в широкую грудь, обтянутую черной футболкой. «А этот мерзавец высокий, и чем выше я задираю голову, тем больше удивляюсь тому, насколько он длинный. Хотя с моим ростом 1,58 м, другим людям несложно быть высокими. Но этот, настоящая каланча под 1,90 м, прожигает меня нахальным взглядом. Вообще-то у тебя глаза тоже вроде на месте. Встречаюсь с его надменным взором, невольно подмечаю, что парень хорош. Зеленоглазый смуглый брюнет. Глаза неестественно яркие на фоне оливковой кожи, прямой нос, чувственные губы с ямочкой на нижней. Он явно знает о том, что нравится женскому полу. Хмыкаю, понимая, откуда столько гонора. «Считаешь, раз рожей вышел, значит, можно портить чужое имущество и хамить незнакомым людям?» Все смазливые представители мужского пола считают, что если они привлекательны, то могут вытирать ноги о простых смертных, и все будут молчаливо проглатывать любое оскорбление. Но со мной этот номер не пройдет. Широкие брови взлетают вверх. «Да кому ты нужна, хамить тебе?» Презрительно осматривает меня с ног до головы. «Вжик!» «Кто?» Вообще не понимаю, о чем он. Мерзавец пытается обойти меня, но я дергаю его за рукав в кожаной куртке. «Телефон мне кто чинить будет?» Парень сжимает челюсти, перехватывая мою ладонь, и цедит сквозь зубы. «Спроси своего папочку и не смей ко мне прикасаться. Уяснила?» Давит взглядом. Не дожидаясь ответа, резко отпускает меня, так что я снова падаю на асфальт, ударившись бедром. «Придурок!» — кричу вслед удаляющейся фигуре. Парень заводит руку за спину, показывая мне средний палец. «Сволочь!» В торопях собираю свой скарб с асфальта и, прихрамывая, бегу в здание. Негодую от такого хамства и откровенного свинства. Ну как можно так разговаривать с незнакомыми людьми? К тому же практически покалечить девушку, сломать ей телефон и еще покрыть с ног до головы разными оскорблениями. Весь путь до студии только и думаю о том, как следовало ответить этому свину. Жаль, не придумала ничего остроумного. Хотя этого коня вряд ли что-то проймет. Только посмеется и все. Возмущаясь и пыхтя, как паровоз, прохожу через пост охраны и добираюсь до нужного зала. Выискивая своих парней, вижу ребят, толпящихся в холле. «Ну, наконец-то!» Слышу голос Тима. «Сказала же, что не опоздаю. Сопя достаю сменку и одежду. Мало мне того урода, так еще не хватало нотации лучшего друга». «Слова «за углом» из твоих уст могли означать все, что угодно. Лучше прикрой, пока переодеваюсь». «Ты еще не одета?» Таращится на меня Тимоха. «Ой, все!» Закатываю глаза. «Балу!» Зову нашего ударника. «Балу, ты где?» «Ты чего орёшь, как потерпевшая?» Шикает на меня гитарист. «Потому что ты душнила. У меня окончательно пропадает настрой на всякого рода прослушивание. Так обидно за себя становится. Торопишься к ним, травму получаешь, глотаешь оскорбления, а в итоге тебя готовы добить свои же». «Звала? Привет!» Вырастает словно из ниоткуда Балу. Добряк-здоровяк с пирсингом в губе и брови, коротким русым ёжиком и добродушной улыбкой. «Привет. Отвернись и прикрой меня своей широкой спиной от толпы зевак». «Будто я не помог бы», — нудит рядом Тимоха. «Стоит мне расстегнуть пуговицу на рубашке, парни одновременно отворачиваются от меня и терпеливо охраняют, пока я меняю скучную униформу бариста на черную майку с белым принтом в виде черепа из мультфильма «Тайна Коко», драные колготки и джинсовые шорты с неровными краями. «Все!» — кричу парням, завязывая шнурки на мартинсах. Ребята оборачиваются и, увидев меня в привычном образе, заметно расслабляются. Даже Тим смягчается. Достаю небольшое зеркальце и, глядя в него, быстро размазываю пальцем тени вокруг глаз, наношу на губы блеск и взбиваю светлые волосы. «Мы следующие!» — подлетает взволнованный странный Джонни, карауливший нашу очередь. «Ну что, погнали?» Улыбаюсь парням, чувствуя выброс адреналина в крови, задвинувший на задний план недавнюю стычку. Меня ждет любимая бас-гитара, микрофон и прослушивание, способное воплотить все мои самые заветные мечты в реальность. «Разорвем их!» — кричат ребята, и мы направляемся к входу в зал для выступления. И кажется, что мы в начале большого пути, и никто не собьет нас с курса.